Глава вторая. Курысо. Размещение гномов в поселении зависело от мастерства. Те, чьи навыки были более низкого уровня, проживали в нижней части деревни. Хотя следует отметить, что даже эти гномы превосходили людей и представителей других рас по мастерству. Они могли в одночасье починить сильно поврежденное оружие и броню, или же произвести предметы достаточно высокого качества. Основная часть товаров, закупаемая приезжими торговцами, для перепродажи в других городах Версадского континента, создавалась именно подобными мастерами. Кузница Ноблхенда находилась в самой верхней части деревни. И одно лишь это уже означало, что он являлся выдающимся и многоуважаемым мастером. Войдя в кузницу, вид застал взмокшего от пота Ноблхенда за заточкой топора. «Что тебе нужно, юноша?» Едва глянув на гостя, проворчал мастер. «Я принес 20 кусков железной руды вместо Дейнхенда». С чего это вдруг он сдержал обещание на этот раз? Ну ладно, если хочешь посмотреть, как я работаю, можешь сесть вон в том углу. Послушно отправившись ожидать на скамейку, через 30 минут, Вид получил новое задание. Так как у Ноблхенда не было времени на выплавку железа из перенесенной руды, он попросил заняться этим гостя. И Вид проявил все старание, дабы отлить разные железные слитки. Вообще подобную задачу мог бы выполнить любой кузнец, достигший 3-го начального уровня навыка. «Благодарю за быстро выполненную работу. А еще. Но тут, увидев представленный результат, Ноблхенд запнулся. «Какой гном сделал эти слитки?» «С ними что-то не так?» – забеспокоился уже Вид. «Они одного размера и веса. Да и качество на высоте. Если попросить кузнеца с подобными навыками выковать 100 мечей подряд, один от другого будет не отличить». Ноблхенд высоко оценил проделанную работу. В большинстве случаев, при выполнении кузнецом заказа на сотни мечей, несколько из них обязательно не удавались. В основном это происходило из-за небольших различий в количестве материала, температуре огня и силе ударов молота. А вот деревянные изделия, в отличие от железных, имели намного меньшую массу, вследствие чего требовали к себе более взвешенного подхода. Так что благодаря опыту работы с деревом и развитому ремеслу, отлить одинаковые слитки виду не составило никаких проблем. Ноблхенд неспешно перебрал все слитки, пока его лицо резко не изменилось. «Кажется, не хватает около 40 граммов в каждом. Из 20 кусков руды точно больше ничего не осталось. Ну ладно, не так уж и велика потеря. Ты случайно не хотел бы получить отличное оружие, которое будет восхищать окружающих?» В соответствии с информацией, которую Виит прочитал на сайте темных геймеров, в ответ на вопрос следовало сказать «да». «Я хотел бы иметь оружие, которое увидит весь мир, и думаю, только гномы обладают соответствующими способностями для создания столь великого творения». Ноблхенд, довольно улыбаясь, погладил бороду. «Воистину это так. Только мы, гномы, можем чувствовать металл. Уж тут людским мастерам никогда подобного не достичь». Гномья самоуверенность не знала границ. Но она зыждилась на собственных фактах и репутации самых искусных работников огня и молота. «Если уж говорить о творениях мастеров гномов, за какую цену ты бы хотел приобрести оружие?» Тут Вит немного призадумался. Если назвать слишком высокую цену, он вряд ли сможет что-нибудь купить, поэтому рассудил, что лучше всего будет остановиться на сумме чуть больше рыночной. «Я купил бы оружие за 500 миллиардов золотых, но...» «За 500 миллиардов золотых?» – вскрикнул мастер, явно разозлившись. «Да если все гномы мира скинутся, столько не получится! Вот уж не думал, что у тебя такие нелепые фантазии в голове! Убирайся из моей кузницы!» Вид понял, что немного перегнул, и практически свел на нет все свои недавние старания. Так что он быстро добавил. «Я имел в виду, что такова истинная ценность оружия гномьей работы. У меня же с собой только 20 тысяч золотых». «Хм, говоришь 20 тысяч?» «Именно. А эти деньги ты принес, чтобы приобрести наше оружие?» «Да, чтобы купить самое лучшее». «Хорошо. Если это так, то я смогу тебе помочь. Мы, гномы, хотя и кажемся на первый взгляд богачами, однако это на самом деле совсем не так. Денег практически всегда не хватает из-за чередующихся успехов и неудач при создании предметов. Мы бьемся как рыбы об лед из-за постоянных займов и нехватки материалов». Существовало лишь два вида товара, которые приезжие торговцы могли задорого продать в королевстве Торм. Материалы, необходимые для работы, и пиво. Настоящие мастера никогда не жалели денег на сырье для задуманных ими шедевров. И порой платили просто немыслимые суммы. Но зато гномы не тратились на предметы роскоши. И не только потому, что у них зачастую не было денег. Просто украшения не сочетались с их внешностью. Довольно трудно вообразить гнома с серьгой в ухе или проколотым носом. Хотя первопричиной все же была именно всепоглощающая нищета жителей королевства. Твои 20 тысяч золотых могут существенно помочь моим знакомым. Предметы, которые они создают, безо всяких привлечений можно назвать выдающимися. Я напишу рекомендательное письмо. Тебе следует направиться на восток, в сторону деревни Нойнхенд. По пути ты наткнешься на одну старую шахту. И если пройдешь по ней, увидишь место, где живут самые выдающиеся гномы. Дзинь. Получено рекомендательное письмо от Ноблхенда. Все, что было нужно Вииду, это письмо. Опираясь на знания, полученные на сайте Ассоциации Темных Геймеров, он вычислил именно то место, в котором сможет найти нужную информацию. Там, где собираются самые выдающиеся гномы, где они достигают наивысшего мастерства и чувствуют гордость, он заодно сможет и освоить высший уровень кузнечного дела. Теперь путь его лежал на восток, к темной заброшенной шахте. И уже пройдя по ней до конца, он должен будет вначале обнаружить подземное озеро, а потом и город, с домами из камней, железа и золота. Старания последних нескольких недель окупятся со входом в этот город. Вииду не составило труда двигаться в правильном направлении. Довольно быстро он отыскал самую старую шахту в округе и вошел внутрь. Показавшаяся на первый взгляд бесконечная шахта оканчивалась обширной пещерой. Вииду доводилось об этом только читать. И вот сейчас, под аккомпанемент шума собственных шагов, в создаваемом факелом кругу света, он поспешно двигался вперед, окруженный первобытными страхами. Примерно после 30 минут ходьбы, он наконец-то достиг пещеры. С этого момента в окружающей обстановке появился новый звук. Редкие капли воды, падавшие со сталактитов, нагоняли в окружающую атмосферу еще большую жуть. С ростом популярности королевской дороги, количество зрителей фильмов ужасов сильно сократилось. Все потому, что путешествуя по Рисальскому континенту, игроки могли на собственной шкуре прочувствовать настоящий ужас. Будь то при движении по темным подземельям, полным ловушек, или зачистке безлюдных развалин, заполненных страшными монстрами. А если уж говорить совсем честно, первоклассников теперь не удивить сюжетами даже самых кошмарных фильмов ужасов. Зомби! Скорее всего 30 уровня, без способности к вызову эпидемии. Одного моего благословения хватило бы, чтобы он исчез. И это были примеры лишь немногих комментариев людей, наблюдавших, как главный герой спасается от одинокого зомби. Спускаясь все глубже в пещеру, Вид не испытывал страха. Может, монстр какой выскочит? Хоть какое-то разнообразие. Но поскольку он наверняка знал, что здесь нет ни монстров, ни ловушек, это были просто мечты. Так что ему не оставалось ничего иного, кроме как наслаждаться попадавшимися на стенах надписями, часть из которых представляли собой полную бессмыслицу. Что можно сделать из 5 кусков железной руды и 1 куска серебряной? Гномы из деревни Вейн сделали великое открытие. Оно позволяет... По правде говоря, я не знаю. Может, это известно гномам из деревни Вейн. Ни в коем случае не оборачивайся, как только обернешься. Эти и другие надписи на стене были написаны, чтобы нагонять тревогу и страх на одиноких путников. В силу своего оптимистичного и озорного характера, гномы обожали шутить. И если рядом не было любимого или огня, а вокруг царила тьма, то они увлекались подобными надписями граффити. Многие искатели приключений принимались за изучение этих надписей, но так и не добившись какого-либо успеха, в конце концов отступались. Тем не менее, надписей было настолько много, что никто не исключал возможности найти там настоящую драгоценность. Когда Вид почти свыкся с тьмой, впереди появилось легкое свечение. Поняв, что цель близка, он невольно ускорил шаги и наконец-то добрался до конца пещеры. Перед ним открылось обширное, явно созданное рукотворно пространство. Множество потоков подземных вод обрушались в озеро. Падая, вода искрилась и бурлила так, словно в ней находились сверкающие серебряные зерна. Расположенные рядом с этой крепостью дома, из камня и глины, представляли собой начало поселения. В них, конечно же, жили гномы. Каждому дому был подведен свой водный канал, прямиком из озера. Так что сверкавшая серебряными отголосками вода придавала деревне невероятно чарующий вид. Добавляли картину постоянно клубившие белым дымом кузницы. Некоторые из домов были выстроены из золота, серебра, мифрила и даже драгоценных материалов. Конечно, гномы были склонны к изяществу. Но по сравнению с мечтавшими о роскоши людьми, использовали эти материалы со вполне определенной целью. Например, дома из золота и серебра в большинстве своем являлись тавернами. Так как жители считали, что в пивной, построенной из настоящих благородных металлов, вкус пива будет намного лучше. Так выглядела деревня Курысса, место жительства самых выдающихся гномов-кузнецов. Задание священника смерти. Деймонд, получивший первое в мире задание уровня сложности S, решил обратиться к людям посредством объявления на форуме Королевской дороги. Гильдия грабителей земель объявляет о начале охоты на крупных боссов Севера. Приглашаем участвовать в этом веселье игроков любых классов. Мы ищем настоящих воинов, готовых бросить вызов опасности. В случае успешной охоты, вся добыча будет разделена между участниками поровну. За достоверную информацию о местонахождении боссов Севера предлагаем вознаграждение в размере 10 тысяч золотых. Реакция игроков была весьма отстраненной. Грабители земель, их время уже прошло. Деревню святых уже захватили. Если вы хотите охотиться на монстров, идите туда. А смогут ли они реально одержать победу над такими боссами? Вызвавшихся участвовать в этой охоте оказалось совсем немного. Север был заселен таким числом монстров, что даже просто путешествие по нему считалось глупым риском. Однако, несмотря на это, некоторые группы игроков все же отправлялись на разведку. На восточной стороне озера Эльда, расположенного у плачущего болота, есть одна гидра, у которой, в отличие от других, много голов. Конечно, нет полной уверенности, что это босс, но все же. Как только поступила эта информация, Деймонд во главе своей гильдии выдвинулся вперед. Он действительно встретился с информатором в близлежащей деревне и отдал 10 тысяч золотых, после чего отправился на плачущее болото. Обитавшие там гидры достигали более 6 метров в высоту. И хоть двигались они достаточно медленно, некоторые из них выделяли сильно действующий яд. Эта кислота в считанные мгновения понижала прочность брони и щитов. Кроме того, гидры обитали в болотистой местности, где трясина могла затягивать игроков чуть ли не по грудь. Так что сражение предстояло непростое. «Вперед, парни!» Деймонд возглавил отряд воинов. На второй день сражения с гидрами они наконец-то обнаружили босса. Семиголовый монстр, который непрерывно испускал яд и накладывал проклятие. В отличие от обычных гидр, его головы двигались весьма быстро. 25 членов гильдии получили серьезные ранения и побывали на грани жизни и смерти. Но все же босс был повержен. Само же сражение транслировалось в зал славы. «Кажется, они вправду охотятся на опасных боссов!» «Кто-нибудь хоть раз убивал прежде гидру на севере?» Очень скоро скопилось сразу несколько донесений о возможных целях. Деймонд выбрал ближайшую к их текущему местоположению. «В месте расположения руин древней цивилизации обитают крупные земляные черви. Одна случайно забредшая туда экспедиция оказалась полностью уничтожена. И хоть на первый взгляд эти монстры казались неопасными, не стоит игнорировать их силу. Как редкий вид нежити, черви показывали удивительную изворотливость при атаках. И что хуже всего, были невероятно живучи. Среди них находится босс по имени Лава. Цвет кожи зеленый, голова похожа на человечью. И в этот раз, правда уже со значительными потерями, гильдия грабителей земель смогла одолеть противника. Все еще оставалось неизвестным, сколько же на самом деле на севере находилось великих монстров. Однако несомненным было одно. Благодаря своим безрассудным сражениям с боссами, Деймонду удавалось привлекать грабителям земель все больше и больше внимания. Курыса действительно заслуживала звания «Рая для кузнецов». Прямо на улицах можно было увидеть над чем-то работающих гномов с молотами в руках. Вокруг лежали различные минералы и разные экипы готовой продукции. По сравнению с Железной рукой и другими поселениями гномов, атмосфера здесь оказывалась более спокойной из-за меньшего количества жителей. Но в то же время на улицах было намного жарче. «Слышал о недавно созданном Экборином копье?» «Ага, с базовым уроном 90. Но зато он вложил в него элементы огня и ветра и получил эффект огненного торнадо». «Правда? И тогда сколько же в нем дополнительного урона?» 23. Пускай копье и не для постоянного применения, но это потрясающее оружие». «Наверное. Авторитет Экборина сильно вырос. К тому же, уверен, оружие невероятно прочное, как и все его произведения». «Я тут подумал и решил тоже сделать копье. Попробую создать первое копье, базовый урон которого будет превышать сотню». Перешептывающиеся подобным образом гномы на самом деле были поглощены работой, не обращая внимания на то, что мимо проходил, а порой и задерживался ненадолго, посторонний в лице вида. Они продолжали, как ни в чем не бывало, болтать о последних новостях поселения. «Слышал я, что старик Фабио, как и прежде, занимается только доспехами. Ну так он великий мастер по усилению брони. К тому же, если ты готов потратить много денег на экипировку, выгоднее вложиться в доспехи, нежели в оружие». «Черт, если бы у меня было столько денег, я бы занялся чем-нибудь другим». «Не нам его судить. Разве не своим мастерством старик Фабио все же заработал? Тут нет места для зависти». «С этим не поспоришь. Его историю все знают. Вид тоже был наслышан о Фабио. Гном-кузнец из королевства Торм стал достаточно известным игроком. Фабио славился своими доспехами еще в то время, когда Ви сражался с рыцарями смерти в небесном городе Лавиас. Уже тогда поговаривали, что он может заставить любые старые доспехи блестеть как новенькие. Мастер Золотые Руки Фабио. Чтобы попросить его об услуге, представители как рядовых, так и престижных гильдий приходили со всех уголков Версальского континента, держа на готове мешочки с деньгами. Хоть вес укрепленных доспехов увеличивался по сравнению с обычным, ни один человек на свете не откажется от крепкой брони. Особенно в свете того, что с повышением уровней возрастал и риск смерти. А умирать людям не хотелось, потому что они не жалели денег как на покупку самого лучшего оружия и брони, так и на укрепление уже имеющегося. На этом Фабио сколотил свое огромное состояние. Первый настоящий кузнец-богач. Он стал настолько известным игроком, что во время трансляции сети Асмедиа, посвященной Виду, вошел в число 8 приглашенных уважаемых экспертов. После той программы уже прошло достаточно много времени, чтобы на континенте появилось значительное число кузнецов со средним уровнем мастерства. Началась разработка мифриловых шахт, а с повышением уровня игроков увеличилось и количество добываемых ими на охоте материалов. Благодаря росту качества и количества сырья, повышать навык кузнечного мастерства стало намного проще. И в это самое время, когда на Версальском континенте постепенно стало увеличиваться число игроков, посвящавших себя делу укрепления брони, Фабио исчез со сцены. Всем было интересно, куда же он подевался. И похожий ответ на этот вопрос здесь был известен каждому. Чем дальше продвигался Вид, тем чаще он останавливался. Ему было очень любопытно узнать, какого уровня предметы выставлены на улице. Что интересно, погруженные в работу гномы не только не обращали на него внимания, но и вообще, казалось, не занимались продажей чего-либо, проходившим мимо. «А чем сейчас занимается старик Герман? В последнее время его не видно». «Не знаю. А он вернулся? Может быть, работает над очередным мечом?» «Ай-яй-яй. Ошибка старины Германа в том, что он слишком осторожничает. Сейчас практически не осталось кузнецов, следующих его стилю. В прошлом я тоже придерживался этого стиля. Тогда, около 5 месяцев назад, навыки Германа превосходили наши и производили сильное впечатление. Но все же, даже если ты весьма настойчив и стараешься вложить душу в клинок, работа займет не больше недели. Ну а если на создание оружия станет уходить, как у Германа, по месяцу или более, тогда не будет и клиентов». «Да, полностью с тобой согласен. Кроме того, порой даже на аукционе не удается продать товар за реальную стоимость. После такого не остается ничего, кроме как сдаться. Ведь кузнечное дело постоянно требует денег». Вид лишь недавно общался с Германом. Конечно, на континенте встречалось много игроков с таким именем. Но так как Герман был кузнецом, и встреча произошла совсем недалеко, в деревне Железная Рука, Вид практически уверился, что речь шла именно о его недавнем знакомом. «Кто знает, может, тогда мы еще встретимся снова?» На самом деле, Вид не придавал большого значения взаимоотношениям с остальными игроками. Хотя это не помешало ему подружиться и довольно долго охотиться вместе с Пейлом и остальными. Но так как по сути своей он был темным геймером, и в игре прежде всего зарабатывал деньги, дорога со знакомыми нечасто пересекалась. Особенно в свете того, что он не мог отказаться от выполнения опасных заданий. Сложно дружить с обычными людьми, когда основная часть времени, за исключением сна и учебы, посвящается одной лишь королевской дороге. Посмотрим, сведет ли нас судьба еще раз. И Вид отправился в административный центр Куриссо. Административный центр Куриссо управлял всем поселением. В отличие от других королевств, где все решалось указами короля или знати, тут действовала уникальная система правления. Поселением управляли старейшины, выбираемые число жителей в первую неделю каждого года. Администрация состояла из 10 старейшин. Трое из них были выдающимися воинами, в то время как остальные являлись не менее выдающимися ремесленниками. Причем выбор происходил только из тех гномов, кто достиг совершеннолетия. Со стороны могло показаться, что любой желающий мог занять одно из руководящих мест в администрации. Только вот еще не было случая, чтобы какой-нибудь игрок становился старейшиной. «Смотрю, вы недавно в Куриссо. Желаете зарегистрироваться?» «Да, хочу». «Ваш класс?» «Скульптор». Так как Куриссо не подчинялась дракону Кейберну, игроков тут не мучили гильдии, наподобие освободительной организации гномов. Однако у поселения имели собственные правила. Например, вход в Куриссо был открыт для всех. Но с одним условием. Если игрок хотел покинуть поселение, ему требовалось создать и оставить в качестве оплаты своего пребывания изделия не ниже среднего уровня. Скульпторы, конечно же, оставляли скульптуры, Причем никто не запрещал оставлять работы более высокого уровня, чем требовалось. Но ни в коем случае не хуже. И это было минимальным условием, чтобы заниматься какой-либо деятельностью в Курыссо. Зато в отличие от других королевств, здесь не требовалось платить налоги. Гном-старейшина обратился к Виду. «Как тебя зовут?» «Артхенд». «Хорошее имя». На этом регистрация и закончилась. Теперь, чтобы покинуть Курыссо, требовалось оставить работу. Но Вид не спешил уходить. «У меня есть вопрос». «Спрашивай. Хочешь узнать что-то о Курыссо? Или тебе нечем заняться, и ты не против выполнить мое поручение?» Просьба гнома-старейшины. Но Вида она не привлекала. Ведь перевоплотившись в гнома, он на время потерял былую славу. Конечно, у него имелись уже небольшие заслуги, благодаря созданным работам и помощи жителям Железной Руки, но все же это несравнимо с тем, что было прежде. Хотя если бы слава осталась, она все равно не сыграла бы большой роли. Так как Курыссо практически не торговала с другими королевствами, репутация, полученная Видом на Версальском и Северном континентах, сюда просто не доходила. Так что предложение старейшины не могло быть ничем иным, кроме как мелким поручением, в котором Вид не был заинтересован. «Мне не нужны поручения. А вот от информации бы не отказался. Знаете ли вы что-нибудь о гноме-скульпторе Кендале?» Не отыскав какой-либо информации о королевстве Торм, Вид надеялся, что найдет ее в Курыссо. Старейшина закивал головой. «Конечно знаю. Он был самым выдающимся мастером среди нас, гномов. Говорили, что его работы были наполнены тайной жизнью. Я слышал о нем истории от родителей». Тут Вид поверил, что у него есть шанс найти информацию о Кендале. По крайней мере, он теперь наверняка знал, что этот гном существовал. Вид спросил с надеждой. «А где можно найти его учеников? Или какие-нибудь работы?» «Этого мне знать не дано. Он не оставлял скульптуры. Об учениках мне тоже ничего не известно. Возможно, их не существовало. Я смотрю, много гномов стало интересоваться Кендалом. Помимо меня кто-то им тоже интересовался?» «Многие. По меньшей мере, около 20 гномов. Значит, в Курыссо на разведку приходило как минимум 20 игроков. И их попытки, так как наставник за это время не отказался от задания, оказались провальными. Все равно подсказка должна находиться где-то тут. Все указывает на это. А то, что другие не распространяются об этом, заключается в их желании усложнить жизнь соперникам. Даже если кто-то из гномов находил какие-нибудь намеки на следы Кендала, они никогда не раскрывали добытую информацию, чтобы конкуренты не могли продвинуться дальше. Тогда Ви задал другой вопрос. А внутренние голоса? Что нужно сделать, чтобы создать их скульптуры? Но тут старейшина непонимающе уставился на него. В мире и такое есть? Чтобы получить информацию в Курыссо, нужно найти ее самому. Чтобы раздобыть что-либо, нужно лично приложить к этому усилия. Теперь Виит понял, что все будет не так-то и просто. И возможно, он вообще не найдет ответа на свои вопросы. Неизвестные голоса. Я даже не представляю, кто они. Вполне вероятно, кто-то другой уже сделал для них скульптуры. И у них больше нет надобности просить об этом меня. Профессией скульптором могли наслаждаться многие игроки. А вот достичь самой вершины мастерства дано едва ли одному человеку в целом мире. Хоть Виит никуда не торопился, он уже понимал, чтобы получить какую-либо информацию тут, в Курыссо, потребуется хорошенько потрудиться.